Антон переключил дальний свет фар на ближний перед приближающейся встречной машиной. Когда она проехала, снова включил дальний свет и продолжил беседу. Что же касается исчезновений, то один раз было так. Мы втроем, он, Калина и я, сидели у меня в гостиной, болтали. Потом проф сказал, что ему пора, попрощался и вышел в соседнюю комнату. Когда мы через несколько минут заглянули туда, его там не было. Через окно он вылезти не мог, все было закрыто. Мимо нас тоже не проходил. Так что он просто исчез. И все это за счет остановки внутреннего диалога? Не только, покачал головой Черный. Я могу останавливать внутренний диалог, но этого мало. Чтобы остановить этот мир и попасть в новый, надо разрушить договор. Под договором подразумевается некий набор параметров, позволяющий нам воспринимать именно этот мир и именно так, как мы его воспринимаем. Как настройка радиоприемника, мы настроены на несущую частоту этого мира. Поэтому ничего другого воспринять не можем. Но если захотеть, договор можно изменить. Для начала достаточно просто узнать, что это вообще можно сделать. Потом ты начинаешь разбираться в том, как именно твое сознание поддерживает этот мир. Как работает договор. Как функционирует само твое сознание. И постепенно ты понимаешь, что текущее восприятие мира – это просто результат привычки. Отсекая постепенно все лишнее, ты делаешь этот мир более зыбким, более податливым. Он перестает держать тебя. Если проанализировать отчеты людей, спонтанно попадавших в иной мир, то видно, что обычно это происходит в измененном состоянии сознания. Например, в состоянии сильной задумчивости человек идет, не смотрит по сторонам, сосредоточился на своем. Фиксация мира при этом ослабляется, понимаешь? Доходит до аномального места, переход открывается. И человек вдруг оказывается в ином мире. В нормальном же состоянии он прошел бы по этому месту, ничего не заметив. Сталкер, чье сознание пластично, может открывать такие переходы намеренно. Уровень профа позволял делать это вообще в любом месте, без всяких аномальных зон. «А что именно ты понимаешь под пластичностью?» – поинтересовался я. «Что конкретно необходимо для изменения договора?» «Главное, как я уже сказал, это остановка внутреннего диалога. Следующая важная вещь – умение отправить на свалку свое знание о мире. Если ты твердо знаешь, что есть что, что вот это вот руль, это стекло, а мы едем по асфальтовой дороге, чудеса невозможны, твое сознание их просто не допустит». И наоборот, если ты научишься смотреть на мир так, как будто видишь его в первый раз, если в твоем сознании не будет штампов, шаблонов, ярлыков, описывающих этот мир, он становится податливым. Но ведь я все равно знаю, что это руль, это стекло, а это дорога, не понял я. В том-то и дело, согласился Антон. Помню, читал как-то один рассказ. К сожалению, не помню автора. Там речь шла о мальчике и дороге. Мальчик смотрел на асфальтовое шоссе. Оно напоминало ему реку. Он смотрел на него именно как на реку, понимаешь? И шоссе вдруг стало рекой. В ней утонули несколько машин. Мальчик смотрел на эту черную реку и думал о том, что ему теперь перебраться на другую сторону, туда, где его дом. Ведь лодки у него нет. А потом вдруг вспомнил, что на улице зима и холодно. И реки зимой замерзают. Он сказал об этом реке, и та замерзла. Он перешел на другую сторону. Вроде бы фантастика, верно? Для меня же прекрасный пример изменения договора. Это все красиво, согласился я, но уж очень необычно. Я согласен, кивнул Черный. Но для того, чтобы реально путешествовать по иным мирам, надо разрушить шаблоны восприятия и уметь останавливать внутренний диалог. Но я ведь уже ходил с вами в другой мир. Когда мы относили Грааль. Я не могу останавливать внутренний диалог, но все-таки смог перейти в тот мир. Верно, согласился Антон. Но вспомни, как это было. Ты шел держать за мои плечи и не глядя по сторонам. Сзади тебя держал Калина. Мы просто втащили тебя в тот мир, понимаешь? Нашей силы хватило на то, чтобы изменить договор не только для себя, но и для тебя. В одиночку ты бы мог год ходить по тому месту. И не заметил бы ничего необычного. К слову, именно поэтому многие аномальщики Годами бродит по зонам, но так и не находит ничего существенного. Считает, что важно найти хорошую зону, а все остальное приложится. У нас другой подход. Зона может показать тебе дверь. А уж сумеешь ли ты ее открыть, зависит от тебя. Да, понятно. Я немного помолчал. Остановка внутреннего диалога – это когда не разговариваешь мысленно сам с собой. Остановка болтовни – это лишь первая фаза. Настоящая остановка внутреннего диалога приходит тогда, когда в твоем сознании царит полное безмолвие. То есть ты не удерживаешь мысли, их просто нет. Чтобы это понять, что такое остановка внутреннего диалога, ее надо пережить. И как этого добиться? Это сложная задача. Я останавливал внутренний диалог, просто намереваясь его остановить. То есть постоянно следил за собой, за своим внутренним диалогом, и он постепенно затихал. Люминус, насколько я знаю, остановил его через созерцание. У Калины была хорошая подготовка в области боевых искусств, а там состояние безмысленное считается ключом ко всем техникам. Поэтому овладеть остановкой внутреннего диалога на нужном для сталкера уровне ему не составляло большого труда. Так что каждый приходит по-своему. Важно лишь хотеть это сделать. «Придется попробовать», — сказал я, задумчиво глядя на дорогу. «Попробую», — усмехнулся Черный. «Но сразу хочу предупредить, что на это могут уйти годы. Я подожду». Новый год я встречал у Черного. В доме Антона собралось больше 10 человек. Некоторые из них я видел впервые. Мне было интересно встретиться с теми, о ком раньше я слышал только из рассказов. Шаман оказался невысоким человеком лет 35, очень спокойным и невозмутимым. Высокого парня лет 20 мне представили как Фроста. Он приехал из Сочи. Я уже знал, что он один из лучших дримеров, людей, владеющих техникой осознанных сновидений. Благодаря своим умениям, Игорь мог вытягивать из сновидений уйму полезной информации. Еще одним новичком был Дэн. Спортивного вида рыжеволосый парень со спокойным взглядом и приятной улыбкой. Здесь же был и Баал, маркиз и прилетевший из Питера Люминус и Алла. Помимо Аллы на праздник приехали и уже знакомые мне Татьяна и Ирина. Калины на встрече не было. Как я узнал позже, Маша не захотела сюда ехать. А оставить ее одну в новогоднюю ночь не захотел уже сам Александр. Это был хороший праздник. Я с интересом слушал рассказы бывалых охотников за неведомым, стараясь вынести из них как можно больше полезного. Татьяна рассказала о своих исследованиях в области криптозоологии, даже показала несколько снимков, запечатлевших неведомых зверей. На одной фотографии был зверь, похожий на собаку, но назвать его собакой не поворачивался язык. Настолько он был необычным. Всклоченная шерсть с торчащими из нее длинными иглами. Оскаленная пасть с мелкими острыми зубами. Совершенно дикий взгляд. Все это говорило о том, что девушка действительно сфотографировала очень странное животное. Другая фотография оказалась темной. Татьяна пояснила, что снимать пришлось без вспышки. На ней была какая-то диковинная птица, вроде павлина. Как рассказала девушка, она сфотографировала ее в нашем подмосковном лесу. Мирон рассказал об экспресс-методе поиска аномальных зон на местности. Фрост и Дэн поведали о поездке на одно из блудных мест. По их словам, они действительно на какое-то время заблудились. При этом GPS-навигатор в течение примерно 15 минут не мог выдать координаты, так как не получал сигналов со спутников. Были и другие рассказы. Я слушал и радовался тому, что нахожусь здесь. Теперь мне казалось странным, что еще недавно я хотел убежать от всего этого. Больше глупости трудно было себе представить. Мне тоже выпала честь поведать о пережитом вместе с Черным приключении. Не все из присутствующих знали о нашей встрече с механическим червяком. Поэтому слушали меня с огромным интересом. Домой я вернулся лишь к вечеру 1 января. Впереди были достаточно длинные праздники. Я решил посвятить их остановке внутреннего диалога. Уж очень мне хотелось самому научиться открывать дороги в иные миры. Увы, все оказалось гораздо сложнее, чем я думал. Дни шли за днями, а внутренний диалог и не думал сдавать позиции. Потом снова начались рабочие будни. Очень часто я лишь вечером возвращался домой. Вспоминал о том, что хотел в течение дня практиковать безмолвие. Тем не менее, постепенно я начал замечать кое-какие сдвиги. Намерение остановить внутренний диалог вскоре стало присутствовать практически постоянно, что помогало наблюдать за своей внутренней болтовней. При этом я в полной мере убедился в справедливости слов Антона в том, что при наблюдении за внутренним диалогом он замолкает. К концу февраля я с удовольствием отметил, что мой внутренний диалог заметно ослаб, стал прерываться долгими паузами. А в начале марта наконец-то произошло то, чего я так долго ждал. Внутренняя тишина, к которой я уже достаточно привык, приобрела какие-то новые качества, словно я поднялся на новую ступеньку. В сознании появилось удивительное, непередаваемое словами ощущение гладкости. Дыхание стало очень мягким и свободным, и вместе с этим пришло поистине всепоглощающее безмолвие. Я даже ощутил восторг, настолько это было здорово. Сознание тут же вновь наполнилось мыслями о пережитом опыте. Но осталось главное – память о новом состоянии, о том, что до него можно дотянуться. И точно, уже через час мне снова удалось попасть в это удивительное состояние. Оно держалось не больше нескольких минут. И уже на следующий день я смог продлить период безмолвия минут до 10. С каждым днем мое умение находиться в безмолвии все улучшалось. При этом я помню наставление Черного, никому не говорил о своих успехах. Вскоре я обнаружил, что состояние безмолвия не только не делает меня неспособным выполнять какую бы то ни было работу, но наоборот, способствует ей. Мои эскизы, выполненные в состоянии внутреннего безмолвия, приводили моих коллег в восторг. После очередного такого шедевра мне даже прибавили зарплату. Теперь я уже привык к тому, что для того, чтобы начать работать, мне надо было остановить внутренний диалог. После чего образы ювелирных украшений сами собой начинали появляться в сознании. Мне оставалось лишь успевать их зарисовывать. К концу марта я уже научился поддерживать остановку внутреннего диалога почти непрерывно. Если в какой-то момент вдруг вываливался из этого состояния, то мог легко в него вернуться. Был уверен, что готов к встрече с чистилищем и с запретным городом. Собирался в ближайшие дни встретиться с Черным и поговорить о визите в зону. Когда произошло событие, снова надолго выбившая меня из колеи. Был вечер вторника. За окном лил дождь. То и дело слышались раскаты грома. Изображение на экране телевизора подергивалось от помех. В такую погоду надо сидеть дома. Поэтому я, недовольно поджав губы, когда из прихожей послышалась трель звонка. Пришлось встать и пойти к двери. За прошедшие месяцы я уже перестал опасаться серых. Поэтому не стал спрашивать, кто пришел, и просто открыл дверь. И замер от неожиданности. Передо мной, кутаясь в промокшую джинсовую куртку, стояла Вика. «Здравствуй», — сказала она, взглянув на меня. «Я могу войти?» «Зачем?» — холодно спросил я. «Просто мне некуда больше идти. Мне только переночевать. Утром я уйду. Пожалуйста». Она опустила взгляд. Только теперь я заметил, что левый глаз у нее заметно припух. На виске была царапина. К тому же она промокла до нитки и совсем замерзла. Несмотря на весну, тепла все еще не было. Наверное, мне надо было сказать «нет» и закрыть дверь. Вместо этого я посторонился. «Проходи». «Спасибо». Вика зашла в прихожую. Я закрыл за ней дверь. Подождал, пока она разуется и снимет куртку. «Иди в зал. Я налью воду в ванну, погреешься». «Спасибо», — снова поблагодарила она меня и пошла в гостиную. Включив воду в ванной, я вернулся к Вике. Она сидела на краешке дивана, ее заметно трясло. «Сейчас я найду полотенце и одежду, и можешь идти греться». Она лишь кивнула. Открыв шкаф, я отыскал необходимые вещи. Передал ей. Вика отправилась в ванную. А я сел в кресло и стал думать о том, что все это значит. Она вышла из ванной минут через 40. За это время я уже успел приготовить ей ужин, сам я уже поел. Взглянув на девушку, отметил, что щеки ее порозовели. Она больше не выглядела мокрой замерзшей курицей. «В кухне еда на столе», — сказал я. «Иди поешь». «Ты не будешь?» «Я уже ел». Вика ушла ужинать. Я все так же смотрел телевизор. но происходящего на экране не видел. Все мои мысли были заняты Викой. Почему она здесь? Что случилось? Неприятности с серыми? Или это их очередная попытка добраться до меня? Этого я пока не знал. Когда гостья вернулась, я смотрел какой-то фильм. «Спасибо», — поблагодарила она. «Было очень вкусно». «Пожалуйста», — отозвался я. Немного помолчав, добавил. «Я постелю тебе на диване». «Хорошо». Она села на диван. «Ты обиделся на меня?» «Я не хочу об этом говорить». Поднявшись, я открыл шифоньер. Взял простыню и одеяло. Кинул на диван. «Застелишь сама». «Прости меня», — сказала она. Ее голос дрогнул. «Это была моя работа. Я не знала, что полюблю тебя. Я не хотела тебя обманывать. Так получилось. Была даже рада, когда ты все узнал. Это уже ничего не меняет». Я сел в кресло. «Я ушла от них». Вика посмотрела на меня. В ее глазах блеснули слезы. «Ушла, понимаешь? Ради тебя. Ради нас с тобой. Не гони меня». «Я не верю тебе», – тихо ответил я. «Ты меня обманула один раз. Можешь обмануть снова. Выключишь потом телевизор. Я пошел спать». Поднявшись, я вышел из комнаты, зашел в спальню, прикрыл дверь. На всякий случай поставил у двери стул. Кто ее знает, что на мне у этой стервы. Будет открывать, так хоть услышу. На душе было муторно, и я понимал, почему. Думал, что навсегда вычеркнул Вику из сердца. Но вот пришла она, и я снова чувствую волнение. Да, предала она меня, обманула. Но хуже всего то, что я все еще люблю ее. Осознание этого было очень неприятно. Я чувствовал, что мне хочется найти оправдание Вики и тому, что она сделала. Запуталась она, попала в лапы к серым, делала то, что ей велят. Теперь вот ушла от них, пришла именно ко мне. А я ее гоню, отвергаю. Прав ли я? Я слышал, как Вика выключила телевизор. Прошло еще несколько минут. Щелкнул выключатель. Что же мне делать? Как поступить? Ведь люблю я ее. Люблю. Прогоню ее и всю жизнь потом буду мучиться. Вдруг она говорила правду. Что если она действительно порвалась с серыми? Так прошел почти час. Я ворочался сбоку на бок и все не мог заснуть. За стенкой время от времени слышался тихий скрип дивана. Вика тоже не спала. Понимая, что не могу больше переносить эту пытку, я встал, отодвинул стул и пошел к Вике. «Не спишь?» – спросил я. Вика лежала на диване, укрывшись одеялом. «Нет», – тихо ответила она. «Мне очень хочется тебе поверить». Я сел на край дивана, взял ее за руку. «Для меня нет никого дороже тебя. Но я не знаю, кто ты. Не знаю, где правда, а где ложь. Я не обману тебя. Верь мне». Она приподнялась, обняла меня. Тихонько всхлипнула. «Знал бы ты, как я устала быть одна». И я хотел ей верить. Хотел, несмотря ни на что. Не может она меня обмануть. А если все-таки обманет, то мне тогда и жить незачем. «Я верю», — сказал я. И прижал ее к себе. Проснулся я около 8. Вика спала. Ее волосы разметались по подушке. Она была прекрасна. И глядя на нее, я чувствовал, что готов для нее на все. Моя Вика. Я смотрел на нее и знал, что никому ее больше не отдам. Наверное, я смотрел на нее слишком пристально. Так как она вдруг шевельнулась, открыла глаза и встретилась со мной взглядом. «Привет», — сказала она и слабо улыбнулась. «Привет», — отозвался я, вглядываясь в ее глаза. «Как спалось?» «Хорошо», — ответила она. Какое-то время смотрела на меня. Ее глаза наполнились слезами. «Ты плачешь?» — спросил я. Она отвернулась. Потом села на кровать, обхватила колени и уткнулась в них лицом. «Не плачь». Я провел ладонью по ее волосам. «Ты ведь ушла от них. Все теперь будет хорошо. Ты не понимаешь». Она взглянула на меня, по ее щекам поползли слезы. «От них нельзя уйти. Нельзя. Понимаешь? И сюда меня прислали именно они. Лара прислала. Я снова тебя обманула». Она встала и начала торопливо одеваться. Ее одежда, уже успевшая высохнуть, висела здесь же, на стуле. Руки Вики дрожали, губы тряслись. Я смотрел на нее и не мог поверить, что она говорит правду. «Не верь мне. Никогда больше не верь мне, слышишь?» Она нервно застегнула пуговицы блузы. «Гони меня прочь, если не хочешь погибнуть».